Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Ветхий или Старый Завет книг Святой Библии заканчивается, как мы уже говорили раньше, книгой Малахии. Она в последней главе содержит такие замечательные слова: «Чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». Это важное предупреждение произнес через пророка Господь. В таком тоне закончились канонические книги Ветхого Завета. Прошло около 400 лет с тех пор до принятия написания первой книги канонической Нового Завета, Евангелия от Матфея. Эти 400 лет называются периодом молчания. В Библии мы не находим добавочных предвозвещений Божьих через своих пророков в течение этого времени. В истории Израиля были события, которые являлись исполнением уже предсказанного раньше. Это исторические книги еврейских авторов, как описание войн, которые вели маковейские братья и другие. Но они в закон Библии не введены. Рассмотрим вкратце некоторые обстоятельства в жизни Израиля, которые помогут нам в изучении книг Евангелия, а именно. Первое. Политическое положение Израиля. Второе. Его духовное положение. Третье. Организационное положение. Припомните нашествие на Иерусалим вавилонских войск под руководством царя Навуходоносора. От столицы Иудеи и храма остались руины. 586 год до Рождества Христова. Начался период времен язычников. Эти слова употреблены в Евангелии от Луки, 21 главе, 24 стихе. Самостоятельность Израиля пришла к концу. Он стал зависим от нееврейских государств, потому что этот избранный народ отошел от живого Бога на путь блуждания и непослушания. Этот период времени еще не закончился и в наши дни. Хотя маленькая республика Израиль и существует в весьма неспокойной обстановке. Времена язычников закончатся, когда Церковь Христова будет взята от земли, и Господь снова в своих предвечных планах обратится к Израилю ради спасения его. В течение упомянутых 400 лет молчания Божие Израиль был под вавилонским, медоперсидским, греческим и римским владением. Рим контролировал политическую жизнь Израиля во время рождения Господа Иисуса Христа в Вифлееме. Божий план для Израиля был иной. Как народ особенный, он был предназначен жить отдельно и самостоятельно от других наций, но его согрешение, отступление от Всевышнего создали эти постоянные пленения и рассеяния по всему миру. Временно Господь назвал евреев «не мой народ». Прошло около 2500 лет. В жизни Израиля было много испытаний, страданий и преследований. Но близится время, когда окончатся времена язычников при восхищении Церкви Христовой от земли. Великая скорбь Иакова наступит. Иерусалим снова будет окружен враждебными армиями. Но Господь Иисус, Мессия Израиля, неузнанный им так долго, явится во славе. И к Нему в сокрушении сердец и в вопле великом обратится остаток этого ценного народа, хотя и непослушного Богу в течение веков. По возвращении первой части пленников иудеев из Вавилона в Иерусалим, 536 год до Рождества Христова, произошло среди них духовное пробуждение во время управления Иудеи губернатором Неемией, но его плоды долго не просуществовали. Поэтому мы видим в пророчествах Малахии печальную картину отступления от истины и к формализму в служении при храме. Духовной жизни было мало, хотя, несомненно, были и богобоязненные люди в Иерусалиме, которые верно служили Господу. В течение упомянутых нами выше 400 лет молчания Божия были и верные Богу законные первосвященники. Один из них, Аниас, душа его страдала при виде отступления народа от Господа. Образовались разные политические партии, и этот верный служитель храма был замучен в 175 году до Рождества Христова. После него духовная жизнь Израиля падала все больше и больше. Исторические аналы свидетельствуют, что его последователь, как первосвященник, был виновен во многом в нечестии и больших злодеяниях и мерзостях. Однако он носил митру на голове своей со словами «Святыня Господу». При этом первосвященнике Менелае совершилось страшное кощунство в храме. Антиох Епифан насильно взял из святого святых храма в Иерусалиме золотой светильник, ковчег и все остальное. На всем месте был поставлен языческий идол, и было принесено в жертву ему свинья. Весь храм был обесчестен. Верующие евреи были потрясены злодеянием этим. Этот ужасный поступок Антиоха Епифана сделался сигналом для пробуждения уснувших духовно иудеев. Началось восстание и войны под руководством маковейских братьев. Исполнились слова Даниила. Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Даниила 11 глава, 32 стих. Эта борьба началась в 145 году до Рождества Христова. Патриотические чувства возрастали, но в духовном отношении положение ухудшалось. Религиозные руководители разделились на разные группы. В их богословии не было единства мысли. По смерти Александра Македонского, как известно многим, империя разделилась на четыре части. Две страны, Сирия и Египет, сильно повлияли на иудеев. Многие из них двинулись на юг, в Египет, под водительством греческого генерала. Там влияние греческой культуры сильно сказалось над ними. Была переведена Библия на греческий язык, известный под названием «Перевод 70 толковников». Город Александрия был местом этих переводов. Представители всех колен Израиля были туда привезены для труда. В дни Господа Иисуса Христа этим переводом обычно пользовались. По возвращении из плена Вавилонского Израиль управлялся губернаторами, назначенными империями тех времен. Позже эту обязанность соединяли с должностью или служением первосвященника, которого стали называть, то есть назначать языческие властелины. Таким образом, линия Аарона первосвященника было прервано, и слова на митре «Святыня Господу» сделались унижением и почти насмешкой над их значением и историей. Впереди 400 лет молчания Божия образовались в Иерусалиме две сильные религиозные группы – саддукеи и фарисеи. Последние держались закона Божия, веры в ангелов и воскресение мертвых. Но саддукеи под влиянием греческой философии того времени отрицали все это и держались только пятикнижия, отвергая пророков и все, что логика и разум, по их мнению, не воспринимали. Естественно, что эта духовная жизнь Израиля весьма падала и беднела. Фарисеи не воспринимали вольнодумство греческой культуры, и потому, естественно, там сильно восставали против вмешательства Антиоха Епифана в жизнь храма и веры народа. Саддукеи же не противились всему этому в такой мере, как фарисеи. Эти две партии под главенством первосвященника являлись правителями, конечно, под контролем языческих стран. Аминь.